Алло. Валентина Петровна? Алло. Чего тебе нужно? Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего нужно? Я вот с вами поговорить хотел. О чем? А я вот тут вот был у себя в городе, вот в архиве, и узнал то, что вы моя бабушка. Да что ты? Да. Да? Да. Я вот ваш внук. А что, бабушка, чем-нибудь обязана? Как? Ну, я хотел, думал, встретиться с вами, узнать друг друга столько лет. Да что ты? Да. Меня не наебешь, я свою родню знаю даже по голосу. Так я вот тоже вот не знал вас, а вот посмотрел, вот было Анусова Валентина Петровна. Подглядел где-то, ебаный мрот. Нет. Вы, может, слышали обо мне? Я Федор Педишный. Кто? Федор Педишный. Вы, наверное, обо мне должны были слышать. Нет, никогда не слышала. Ну почему? Давайте я к вам приеду, вас в квартире поживу. Хуй тебе! Возьми и соси его, пока не подавишься. Ну, Валентина Петровна. Тебе тут, блядь, не детский сад, чтобы наебывать старух. Да я вас не обманываю, правда. Да у меня сейчас вечером, блядь, придет зять, он тебе такого внука покажет, блядь. А то я ебанутая, что ли, своих внучат не знаю, ах ты, блядь. Ну, Валентина Петровна, ну почему так ругаетесь? Да пошел ты нахуй, бандюга ебаная! Приебываешься, бандюга! Я не бандюга, Валентина Петровна, не надо так. Да! Мне больно, что вы так вот говорите, мы же родня... Да пошел ты нахуй со